Глава 7. Когда отзываешься о чьем-либо творчестве, худшая ошибка, которую можно допустить, вести рассуждение с позиции интеллектуального эгоцентризма. То есть предполагать, что фильм или книга, понравившиеся вам, должны приводить в восторг всех без исключения. И, соответственно, наоборот, все, что не угодило вам, никому другому понравиться просто не может. Если же кто-то вашего мнения не разделяет, расценивать это как форму неполноценности. Нечто подобное каждый год происходит перед вручением Оскара. Многочисленные критики наперегонки составляют списки тех, кто должен победить, а кого незаслуженно обошли вниманием, забывая, что Американская киноакадемия состоит не из пары человек, а из целых 6000, и все они отдают за фильмы свои голоса. Поэтому давайте сразу избавимся от надоевшего определения «незаслуженно обойденный фильм». Если какая-то любимая вами картина не попала в номинацию, это всего лишь означает, что большей части членов Академии кинематографических искусств и наук она понравилась не настолько, чтобы за нее голосовать. Вот и все. Недовольны? Остается посоветовать одно. В следующем году вступайте в киноакадемию сами и голосуйте за все, что вам нравится. Но жалобы критиков на то, что какой-нибудь фильм обделили вниманием, можно прочесть не только в сезон вручения кинопремий. Статьи такого рода появляются регулярно. Каждый раз, когда картину называют недооцененной, читайте между строк «Не всем этот фильм понравился так, как мне». А если удариться в другую крайность и ориентироваться исключительно на кассовые сборы, получится, что «Аватар» в 900 миллионов раз лучше, чем «Гражданин Кейн». Несомненно, найдутся люди, которые придерживаются именно такого мнения. Хотя интересно было бы послушать, как они станут перечислять 900 миллионов достоинств «Аватара», которые отсутствуют в «Гражданине Кейне». В любом случае, этой точки зрения не придерживается даже сам Джеймс Кэмерон при всем свойственном ему эпическом размахе. И вообще, как точно подметил Гарри Каллахан, мнение как дырка в заднице, у всех оно есть. Поэтому стоит ли удивляться, что когда начинаешь его выражать, выходит по большей части одно дерьмо. Вот почему, когда делиться мнением твоя работа, особенно важно держать в голове это обстоятельство, чтобы не слишком заноситься и помнить свое место. В отличие от РТ, отнюдь не считаю, что мои вкусы и суждения истинно в последней инстанции. Хотя вынужден признаться, совершенно искренне не могу понять, как, почему и с какой целью люди старше 10 лет, к виску у которых не приставлено огнестрельное оружие, покупают билеты на трансформеров Майкла Б. Но симпатии, антипатии вообще ведь вещь сложная и непредсказуемая. Два человека с одинаковым образованием и воспитанием и схожими вкусами могут посмотреть один и тот же фильм, а потом высказать по его поводу две прямо противоположные точки зрения. А знаете, что лучше всего? Никто из них не прав и никто не ошибается. Когда дело касается вкусов и предпочтений, все очень индивидуально. Скажем, если у вас достаточно крепкий мочевой пузырь, чтобы высидеть все 485 минут фильма Энди Уорхола «Эмпайр», вы, нисколько не смущаясь и не стесняясь, можете провозгласить эту картину величайшим шедевром в истории кинематографа. А если кто-то станет посягать на это ваше право, спокойно заявляйте, что более яркого примера целеустремленности и умения не сбиваться с главной темы вам видеть не приходилось. К тому же надо поистине обладать незаурядной смелостью и даже дерзостью, чтобы установить камеру и 8 часов подряд снимать небоскреб Empire State Building, а потом показывать все это публике. В любом случае, желание обогатиться тут совершенно ни при чем. Любой, кто в наши дни отважится предложить руководству студии подобную идею, будет застрелен на месте. Труп спрячут под парковкой, а в случае его обнаружения убийства повесят на стажеров. Такими фильмами люди пытаются выразить что-то, не имеющее отношения к призыву «пожалуйста, помогите студии разбогатеть». Но само по себе это еще далеко не означает, что картина достойная, ее автор действительно может сказать что-то хорошее и полезное. В данном случае решать зрителям, то есть вам. Если вы рассудили, что пришли к правильному выводу по поводу фильма, вернитесь к первому пункту. Никаких правых и неправых в подобных делах нет. Когда пишу рецензии для «Крика Вильгельма», каждый раз повторяю эти слова как мантру. Увы, по ходу дела легко увлечься и забыть о данном правиле. Вдобавок, чем больше рецензий вышло из-под твоего пера, тем больше начинаешь зазнаваться. Начинаешь рассуждать примерно так. Я профессиональный критик с многолетним опытом. Мои статьи читает куча народу. Мне решать, какой фильм хорош, а какой плох. Я важная шишка. А вот и фигушки, ничего подобного. Конечно, и я не избежал греха, позволяя втянуть себя в совершенно бессмысленные споры о вкусах. Особенно часто подобное случается при общении с мужем моей сестры. Но причина тут даже не в том, что я считаю, будто я прав, а он ошибается. Просто Дэвид С. Оксли так меня раздражает, что невольно начинаю пререкаться, лишь бы что-то возразить. Но главное, чтобы того же самого не происходило с моими рецензиями. Вот почему стараюсь не высказывать мнение о том, в чем не разбираюсь. Скажем, о комиксах. В детстве иногда почитывал их, но в подростковом возрасте открыл для себя широкий мир кино и утратил интерес. Понятия не имею, какие в этой сфере сейчас тенденции, кого считают классиками и какие у них там существуют жанры и разновидности. Правда, про Фрэнка Миллера слышал, но только благодаря его совместной работе с Робертом Родригесом над серией фильмов «Город грехов». Также знаю, что Фрэнк Миллер снял картину «Мститель», главная задача которой, кажется, состоит в том, чтобы нарядить Сэмюэла Л. Джексона в костюм нациста в дадаистском стиле. Про Алана Мура услышал, когда тот публично объявил, что не имеет отношения к снятым по его комиксам фильмам «Хранители» и «В. Значит, Вендетта». Во время просмотра аниме «Акира» никак не мог въехать в сюжет. А в том, что посмотрел уже упомянутую легенду о сверхдемоне, искренне раскаиваюсь. В остальном же в комиксах совершенно не разбираюсь. Вот, собственно, одна из причин, по которой так упорно не хотел смотреть на работы Робин. Когда прихожу к ней домой, она сразу притаскивает из кладовки огромный кейс и плюхает его на стол передо мной. Сразу принимаюсь объяснять, что именно меня смущает. «Послушай, Робин, — говорю я, — очень польщен, что тебя заинтересовало мое мнение, но должен предупредить. Мой опыт чтения комиксов ограничивается подшивкой времен Второй мировой войны, которую нашел на чердаке у родителей. Помнится, это были истории про британских моряков, сражавшихся с морскими чудищами. Поэтому не уверен, много ли тебе будет пользы от моих суждений». «Как раз такое мнение мне и нужно», — радуется Робин. «Вовсе не желаю, чтобы опытный критик сходу перечислил трех или четырех художников, стилю которых я, как ему кажется, подражаю. Не хочешь вина? Собираюсь готовить на ужин тайский карри с курицей. Надеюсь, ты не против? Не бойся, это не очень острое блюдо». «Отличная идея. Ты про карри или про вино?» «И про то, и про другое». «Извини, есть только красное, в смысле вино, а не карри». «Как раз очень люблю красное». «Это хорошо, а то у некоторых от него голова болит». Собиралась на всякий случай купить бутылку белого, но закрутилась с работы и не успела. Смеюсь, расслабься. Не английскую королеву принимаешь, все нормально. «Ух», — вздыхает Робин, и, залившись краской смущения, скрывается на кухне. «Наверное, сразу видно, что я редко принимаю гостей. А если еще не догадался, прости за спойлер, но да... Гостей, правда, зову очень редко». Робин живет в двухкомнатной квартире на втором этаже, перестроенной под жилой дом фабрики в нескольких кварталах к северу от Кенсингтон-маркет. Стены из голого кирпича увешаны постерами и рисунками, большая часть из которых, судя по всему, творчество самой Робин. обращаю внимание на две большие абстрактные картины и маленький образчик компьютерной графики, распечатанной на принтере. На рисунке изображено какое-то существо, вроде инопланетянина с очком для ловли бабочек в руке. Должно быть напоминание о короткой карьере на студии Pixar. Вся обстановка здесь живая, веселая и разноцветная. Мебель из IKEA соседствует с оригинальными вещицами, явно обнаруженными на блошином рынке или гаражной распродаже. Журнальный столик раскрашен под шахматную доску с крупными черными и белыми клетками. Тут можно разыграть целую партию, используя вместо фигур бокалы и стаканы. Полы старого потертого паркета тут и там прикрывают жизнерадостно пестрые коврики. «Твои работы?» — спрашиваю, указывая на картины, когда Робин возвращается с кухни. Она протягивает мне бокал вина. «Только эти две», — отвечает она, кивая на огромный холст, на котором изображено что-то вроде среза здания, который, если приглядеться, оказывается стаей птиц, и рисунок с инопланетянином. Другую картину нашла в коробке перед чьим-то домом. Решила, что хозяева ее выбросили, вот и забрала. Потом подумала, вдруг просто к переезду готовилась. Надеюсь, они ее все-таки выкинули. Да, удивительно, как часто люди избавляются от ценных полотен. Где-то читал, что именно так некоторые картины Пикассо попали в музей Прадо. Робин смеется. «Бывал когда-нибудь в Прадо?» «Да, правда, давно. А ты?» Отпив маленький глоток вина, Робин кивает. «Когда закончила школу, отправилась в путешествие на год. В основном ездила по Италии, Испании, но три последних недели провела в Париже. Понимаю, это ужасное клише, перед тем, как браться за учебу, студентка отправляется поглядеть мир. Всегда жалел, что сам не взял академический отпуск и не устроил себе приключения. Когда заметила тебя в издательстве, глазам своим не поверила. Значит, вы с РТ работаете вместе?» «Вроде того», — уныло вздыхаю я. «Связаться с РТ все равно, что в мафиозную группировку вступить. Вязаться легко, выпутаться невозможно». «А, задумчиво тянет Робин. Значит, партнерство у вас не особо продуктивное?» Крик Вильгельма давно приносит одни убытки. Сначала небольшие, но теперь наши финансовые потери просто зашкаливать начали. Объяснил РТ, что лавочку пора закрывать, а он вместо этого... Взял на работу девушку, объявил, что собрался превратить журнал во второй «Космополитен». «Какую девушку?» «Ту, которая расставила по всей редакции чучело в одежде супергероев?» «Ее самую», — мрачно киваю я, — «зовут Шивон». Не представляю, где РТ умудрился ее откопать, но он от этой девицы в полном восторге. Правда, когда через 5,5 месяцев они расстанутся, мой друг быстро про нее забудет. Постоянство — не сильная сторона РТ, хотя... В некотором смысле постоянная смена девушек тоже может считаться постоянством. Если брать такие критерии, придется признать нашего РТ самым постоянным человеком из всех, кого я знаю. «А почему именно 5,5 месяцев?» — спрашивает Робин. «Она что, устроилась к вам только на полгода?» «Не в этом дело», — отвечаю я. «Просто через полгода собираюсь бросить журнал на произвол судьбы и уехать. Сбежал бы раньше, но не могу. Собираются снимать фильм по моему роману, поэтому придется задержаться. Правда, не уверен, что из этой затеи что-то получится. В прошлый раз съемки накрылись медным тазом». «Я тебя понимаю», — кивает Робин. «Заранее лучше не радоваться, а то потом ждет большое разочарование». «Вот именно. С другой стороны, когда у бойца еще до начала битвы пораженческие настроения, это тоже не дело. Эх, надо было послушать маму с папой и идти учиться на дантиста. С другой стороны, целыми днями ковыряться в чужих гнилых зубах — тоже удовольствие маленькое. А шатающиеся зубы? Только представлю мороз по коже». «Нет, дантист бы из меня все равно не получился». «Это хорошо», — отвечает Робин. «Слышала по числу самоубийств среди представителей разных профессий, дантиста на втором месте, на первом фермеры». Сразу вспоминаю про Тео. «Когда приеду домой, надо будет посмотреть статистику самоубийств среди работников страховых компаний и сравнить со статистикой самоубийств среди актеров. Надо узнать, не сменил ли друг шило на мыло». «Ну, хорошо, отговорила», — киваю я. «Так и быть, не пойду в дантисты». «Ты сказал, что собираешься уехать», — говорит Робин. «Прости, если лезу не в свое дело, но куда, если не секрет?» В первый раз кто-то задал мне этот вопрос. Пока что толком не ответил на него даже самому себе. «Ну, тяну я. Вообще-то долго думал на эту тему. Ясно одно. Срочно надо сменить обстановку. Переехал сюда сразу после школы вместе с РТ и с тех пор надолго никуда не отправлялся. Так вот, он до сих пор живет в квартире над редакцией, которую мы еще тогда сняли на двоих. Представляешь, даже коробки с вещами еще не все разобрал. Если в доме будет достаточно вяленой говядины и замороженного концентрата апельсинового сока, РТ длительную осаду выдержит. А если 2-3 раза в неделю сможет вылезать в заднее окно и бегать на концерты, он ее даже не заметит. Наверняка у тебя все-таки есть какие-нибудь идеи, куда ты хочешь поехать? Скорее всего, в Нью-Йорк или в Париж, отвечаю я. Понимаю, банально до невозможности. Как раз те два города, куда едут все писатели. Правда, с французским у меня плохо. Со школы не было случая взбодрить, так что у Нью-Йорка есть большое преимущество. Но, с другой стороны, в том, что не понимаешь большую часть того, что тебе говорят, тоже есть свои прелести. «Париж — классный город», — соглашается Робин, — «только очень дорогой». «Знаю», — киваю я. «А знаешь, что хуже всего? Чем дольше здесь остаюсь, тем меньших размеров квартиру смогу снять в Париже. Когда РТ меня полностью выдает, придется ночевать в ящичке для пожертвований в часовне Сен-Шапель». «Ты насовсем хочешь туда перебраться?» — спрашивает Робин. «Или просто собираешься пожить некоторое время?» «Пока не решил», — отвечаю я. «Вообще-то моя мама француженка, так что у меня есть европейский паспорт. Если захочу, могу остаться надолго. Но не уверен, захочу ли. В общем, там видно будет». «Значит, РТ эта новость не обрадует. Ну, если буйный, яростный припадок, можно считать проявлением радости», — вздыхаю я. «Правда, мне к его вспышкам не привыкать. Был, например, один неприятный эпизод, связанный с турниром по гольфу в честь Боба Хоупа. Хотя нет, он настолько болезненный, что мы стараемся лишний раз его не вспоминать. Ладно, хватит трепаться, пойдем в отрыв». «Что, прости?» «Нет, это я прошу прощения», — отвечаю я. «Иногда не могу удержаться и принимаюсь сыпать цитатами из фильмов, которые смотрели не все». «Значит, это была цитата. Он умер в собственном саду при очень странных обстоятельствах. Власти решили, что в этом деле лучше не копаться». Робин растерянно хмурится. «Это из какого фильма? Вдруг я смотрела?» «Не бери в голову», — говорю я. «Ну, показывай свой знаменитый графический роман. Бьюсь в пароксизмах от нетерпения». «Нет, так нечестно. Сначала скажи, что за фильм», — настаивает Робин. «Это группа, ныне легендарный британский коллектив Spinal Tap. Помню, меня уже тогда поразила их яркость, мощь и пунктуальность». «А, догадалась. Ты цитируешь фильм «Это Spinal Tap», — радуется Робин. «Слышала, но не смотрела. Я вообще смотрю мало фильмов. Зато мой бывший муж был совершенно сдвинутый киноман. Ни дня без фильма прожить не мог, да еще составлял списки просмотренного. В конце года они с друзьями собирались и сравнивали свои списки. Каждый пункт обсуждали, и так весь день». Задумчиво произношу я. «Вообще-то идея интересная». Обсуждения получались такие долгие, что к вечеру у него голос садился. «Представляешь, только в кинотеатре фильмов по 100 за год смотрел. Иди ты. Я и в половину так часто в кино не хожу, а ведь моя работа — писать рецензии для заштатного журнальчика. Впечатляющие цифры, Мабл». «Муж был на 10 лет старше меня», — продолжает Робин. «Поженились, когда еще была студенткой. Самый мой импульсивный поступок и самый глупый». Используя мои филигранно отточенные дедуктивные и индуктивные способности, рискну предположить, что брак ваш, миледи, не был счастливым. «Ну, не то чтобы совсем», — уклончиво отвечает Робин. «С ним было весело. Мой бывший муж вообще-то парень хороший. Но о том, что он алкоголик, узнала только после свадьбы». «Не вини себя», — говорю я. «Вы же не на встрече анонимных алкоголиков познакомились. А жаль, знала бы, во что увязываешься». Робин отвечает натянутой улыбкой. «Вообще-то у него и других проблем было навалом. Оказалось, у него есть 3 кредитки, о которых я даже не знала. И по всем долги. Выяснилось все только, когда у нас изъяли за неплатежи автомобиль. Поехала на нем в университет, а когда вышла, смотрю, машины нет. Естественно, позвонила в полицию. Думала, угнали. А когда объяснили, в чем дело, чуть сквозь землю, со стыда не провалилась. Сочувствую. Потом дела пошли еще хуже. После ареста его уволили с работы». «Его что, еще и арестовывали?» «Ну да. Продавал травку и другие легкие наркотики, чтобы подзаработать», — отвечает Робин. «Мы тогда жили в таунхаусе в Нью-Маркете. Полицейские нагрянули с обыском и весь дом вверх дном перевернули. Я тогда только что устроилась в Pixar. Копы забрали оба компьютера, его и мой. Пыталась объяснить, что компьютер вместе со специальным графическим оборудованием мне выдали на студии, чтобы могла работать дома, но толку никакого. Между прочим, эти штуки стоят 50 тысяч долларов. Попробуй объяснить все это работодателю, когда устроилась всего неделю назад». «Да, подобные ситуации у многих вызывают затруднения», — тоном заправского психолога отвечаю я. «Но я сдаваться не собиралась. Решила, что буду бороться за наше счастье. Сбежать проще всего. Моя мама именно так и поступила 2 раза. Очень трудно было ее за это простить. Хотя понимаю, что и папа мой, отчим, совсем не подарки. С тех пор вся моя жизнь вертелась вокруг Тима. Пристраивала в хорошую клинику, нанимала адвоката, встречалась с представителями банка и кредитных компаний, умоляла, договаривалась, искала компромиссы. Лишь бы у нас не отобрали дом и не объявили банкротами. В общем, как вспомню, так вздрогну». «Да, я себе как-то по-другому представлял семейную жизнь». «Еще у Тима был сын от первого брака», — продолжает Робин, — «Коди. Сейчас ему лет 14. Раньше часто у нас оставался. Но после ареста Тиму запретили видеться с сыном. Вообще-то мальчик хороший, но за ним нужен был глаз да глаз. Любил все поджигать». «Надеюсь, не взглядом, как в фильмах ужасов. Спички хотя бы спрятать можно?» Робин смеется. «Извини, зачем я тебе все это рассказываю? Заманила, обещала комиксы показать, а сама жалуюсь на тяжелую судьбу». «Заманила, радуюсь я, круто. Раньше меня никто никуда не заманивал. Даже не знаю, как себя вести в таких ситуациях, поэтому извини, если что не так». «Нет, это ты извини», — понурилась Робин. «Да, сразу видно, что я мало общаюсь. Даже рекламным звонкам радоваться начала. Ура, ура, мне позвонили. Слышал бы ты эти разговоры, стыд и позор. Начинаю спрашивать у сотрудников, как дела. Некоторые отвечают, но большинство думает, что прикалываюсь, и вешают трубку». «Ничего страшного», — отвечаю я. «Я тоже вообще не спец. И вообще твои рассказы про тяжелую судьбу гораздо занятнее моих. У меня вся история умещается в одно предложение. Девушка сбежала с режиссером в Лос-Анджелес». «С режиссером? Вот именно. А самое неприятное, что этот козел нас познакомил. Когда сорвали съемки, экранизации моего романа уехал в Голливуд, а ее прихватил с собой. Их там ждет пилот». «Пилот?» — озадаченно переспрашивает Робин. «А, поняла. Пилотный выпуск сериала». «Ну да. Не подумай, что у них любовь втроем с летчиком, хотя от этих всего можно ожидать». «Ладно, хватит обо мне. «Что сейчас поделывает твой бывший муж?» «Кажется, немного выправился», — отвечает Робин. «Хочет снова сойтись, но пусть не надеется». «А», — отвечаю я. «А твой бывший муж, случайно, не свирепый ревнивец? В фильмах такое часто показывают». Невольно отхожу на пару шагов от окна. «Не волнуйся», — отмахивается Робин. «Вообще-то мы с ним нормально общаемся, время от времени видимся, оказываю ему моральную поддержку. Тим, конечно, постоянно меня забрасывает тонкими намеками, но я думаю, лучше нам жить отдельно». «Думаю, твой новый поклонник, Майк из службы по прочистке воздуховодов, тоже так считает». «Ах, этот», — с улыбкой подхватывает Робин, — «да чего надоел, прям не знаю, как от него отделаться. Сто раз объясняла, что живу в квартире, но нет, все равно предлагаю, давай приеду, вентиляционные трубы твои прочищу». «Вот нахал, как не стыдно предлагать такое леди». «Насчет твоей трагической истории. Значит, других девушек у тебя не было? Одна сбежала и с личной жизнью решил завязать». Отпиваю глоточек вина. «Так увлекся разговором, что совсем про него забыл». «Не совсем. Рассудил, что это полезный опыт. Даже вел похожую сюжетную линию в одной из своих книг. Говорят, надо писать про то, о чем знаешь, но редактору роман почему-то все равно не понравился». «Ну да, по твоему тону догадалась, что ты от издательства «Дамокл» не в восторге». «Верно», — не стал отпираться я. «Недавно сдал третью книгу. Вернее, четвертую, но учитывая, что третью печатать отказались. У меня с ними контракт на три книги. Если новую тоже забракуют или потребуют все переписать, просто верну аванс, уйду на все четыре стороны. Больше с ними связываться не стану. Одного раза хватило, благодарю покорно». «А что потом будешь делать?» «Не знаю. Стану свободным художником, то есть писателем. Кажется, сейчас это модно». «Ух ты! Значит, хочешь полной свободы? Новая страна, новые люди, новая жизнь?» «Да, пожалуй». «А я бы, наверное, побоялась вот так все бросить. Хотя это отличное приключение», — Робин поднимает бокал. «За чистый лист». Мы чокаемся. «Ужин скоро будет готов», — прибавляет Робин. «Когда предпочитаешь смотреть мои комиксы? Сейчас или после еды?» «Нет, такого долгого ожидания мне не вынести. Оно станет для меня невыносимой пыткой. Кстати, странно, что невыносимый сказать можно, а выносимый нет. То же самое со словом «невзрачный». Почему про что-то красивое нельзя сказать, что оно взрачное? Вот вопросы, которые меня очень занимают». «Ладно», — кивает Робин, ставя бокал на столик. «Пожалуйста, давай оставим вино здесь. Никогда не вхожу с напитками в кабинет. Все время боюсь, как бы на что-нибудь не пролить». Оставив бокал на столике, шахматной доске, следую за Робин в комнату, где она установила мольберт, световой стол и компрессор. Робин жестом приглашает меня сесть на вращающееся черное кожаное кресло со специально изогнутой спинкой, поддерживающей поясницу. «Вот первые 50 страниц», — объявляет Робин, показывая стопку листов размером с небольшую газету. «Комикс называется «Ева». Но это пока что только рабочее название. По сюжету случилась какая-то катастрофа, из-за которой все женщины куда-то подевались. Осталась только одна главная героиня, которая старается уцелеть среди мужчин и мутантов. Зовут ее, ни за что не угадаешь, Ева. У героини есть способности к телекинезу, но как и почему они у нее появились, Ева не помнит. Она вообще не помнит ничего, что случилось больше 3 месяцев назад. «Как в детективном фильме «Помни», — спрашиваю я, или в смысле «Нет-нет», — прерывает Робин. «Не подумай, будто Ева сразу забывает все, что случилось больше 90 дней назад. Речь о конкретных 3 месяцах. Начинается история с того, что Ева просыпается в разбомбленной лаборатории. Героиня понятия не имеет, кто она такая, где она и что вообще произошло. Единственное, что она о себе знает, на запястье у девушки металлическая бирка с именем Ева и идентификационным номером. «Звучит интригующе», — произношу я, перелистывая страницы. Рисунки черно-белые, с легкими признаками импрессионистского стиля и обильным использованием игры света и тени. Сразу бросается в глаза, что героиня очень похожа на художницу. Короткие светлые волосы, стройная гибкая фигура. Еще одна художественная особенность, которую не могу не отметить, почти все первые 20 страниц Ева обнажена. «Очень красиво», — говорю я, жалея, что нельзя было захватить с собой вино. «Ты такая талантливая». «Спасибо», — заливается смущенным румянцем Робин. «А я и вовсе сижу багровой, как свекла». 5 лет над этим комиксом трудилась. Правда, не подряд, а параллельно с другими проектами. Но это моя первая крупная работа, и для меня она очень важна. Сюжет оживляется где-то на 10-й странице, когда Ева встречает группу причудливых существ. Частично мужчины, частично машины, частично животные. Возглавляет компанию тип с квадратной челюстью и торчащим посреди лба рогом, похожим на носорожий. А на месте сосков болтается нечто, весьма напоминающее 2 полных комплекта мужских гениталий. «Ничего не скажешь, красавцы мужчины», — комментирую я. «Это перепихонцы», — поясняет Робин. Потом они становятся кем-то вроде личной армии Евы, но начинается знакомство при не слишком приятных обстоятельствах. Что верно, то верно. Трудно не заметить, что героиня сразу вызывает у главаря бурный и вполне определенный интерес. Однако, когда Ева взглядом воспламеняет неуместно выступающие части его тела, энтузиазм у парня резко убавляется. «Я же предупреждала, комиксы немножко откровенные», — произносит Робин, наблюдая за моей реакцией, едва сдерживая улыбку. «Да», — киваю я. «А кто такие эти перепихонцы?» «Специально выведенная раса особо мощных мужчин-мутантов, задача которых — разыскать и оплодотворить всех женщин, чтобы обеспечить продолжение рода». Фыркаю. «И для этого надо было выводить мутантов? Зачем такие сложности? Наш киноклуб с радостью согласился бы предложить свои услуги в этом качестве, как, впрочем, и любая другая группа мужчин». Робин хихикает. «Знаю. Вообще-то, как ты, наверное, уже заметил, мои комиксы не столько фантастика, сколько общественная сатира. А намек с перепихонцами и вовсе шит белыми нитками. Но рисовать их весело. Вот эти штуки у них на груди подсказывают, если поблизости женщина, сразу увеличиваются в размере». «Да, меткая у Робин сатира, все про нашего брата знает». «Много еще осталось», — спрашиваю. «Первую книгу закончила. Правда, только в черновом варианте. Набело перерисовать успела только половину», — отвечает Робин, «но уже начала работу над второй книгой». «И есть издательство, которое заинтересовалось твоей работой?» «Да», — улыбается Робин. «На этой неделе у меня была встреча с представителями издательства «Хатоки». Кажется, мои комиксы им понравились. Через 2 недели встречаемся снова. Но еще ничего не решено, поэтому стараюсь заранее не радоваться, так же, как и ты». Указываю на пустые пузырьки рядом с основным текстом диалогов. «Ты их нарочно оставила, чтобы потом можно было перевести реплики на другие языки?» «Да», — кивает Робин. «Для этого есть специальное программное обеспечение. Так легче выпускать иностранные издания. Можно подставить текст на любом нужном языке, а лишние пузырьки убрать. Это ведь просто макеты». «Уверен, твои комиксы напечатают», — говорю я. «А если нет, натравим на них шайку перепихонцев», — Робин смеется. «Рада, что тебе понравилось. А теперь в награду за тяжкий труд тебя полагается как следует накормить. Проголодался?» «Думал, что да, но из-за полуэротических комиксов Робин голову мою теперь занимают совсем другие мысли, не имеющие к еде никакого отношения».